Дальнейшие воспоминания были полным сумбуром. Он вроде как пришел в себя в лагере еще раз, потому что у него в голове отложилось, как крик, у которого на месте левой руки от чего-то оказался комок медицинской пены, протягивал ему здоровенный шмат фиолетовой слизи, приговаривая: «Давай, найденыш, жри, это того ракрона, которого ты завалил, так что честная твоя доля, ешь давай». А когда Андрей принялся вяло жевать, не чувствуя ни вкуса, ни запаха, присел рядом и удивленно забормотал: «Надо же, сказать кому, что нулевик завалил ракрона, так не поверит никто. Да, удивил ты нас, парень, как есть удивил. И это твоя задумка с баллонами от огнемета. Если б не она, хрен бы отбились. И так твари столько народу положили, а топ всех». После чего землянин снова потерял сознание и очнулся вот в этой капсуле.